Сирах, глава 43. Величие высоты, твердь чистоты, вид неба в славном явлении. Солнце, когда оно является, возвещает о них при восходе. Чудное создание, дело Всевышнего. В полдень свой оно иссушает землю, и пред жаром его кто устоит? Распаляют горн для работ плавильных, но втрое сильнее солнце палит горы, дыша пламенем огня и блистая лучами, оно ослепляет глаза. Велик Господь, который сотворил его, и по слову его оно поспешно пробегает путь свой. И луна всем в свое время служит указанием времен и знамением века. От луны указание праздника, свет ее умаляется по достижении ею полноты. Месяц называется по имени ее, она дивно возрастает в своем изменении. Это глава вышних строев, она сияет на тверди небесной. Красота неба, слава звезд, блестящее украшение, владыка на высотах. По слову святаго, звезды стоят по чину и не устают на страже своей. Взгляни на радугу и прославь сотворившего ее. Прекрасна она в сиянии своем. Величественным кругом своим она обнимает небо, руки Всевышнего распростерли ее. По велениям его скоро сыплется снег, и быстро сверкают молнии суда его. Отверзаются сокровищницы, и вылетают из них облака, как птицы. Могуществом своим он укрепляет облака, и разбиваются камни града. От взора его потрясаются горы, и по изволению его веет южный ветер. Голос грома его приводит трепет землю, и северная буря, и вихрь. Он сыплет снег, подобно летящим вниз крылатым, и ниспадение его, как опускающаяся саранча. Красоте белизны его удивляется глаз, и ниспадению его изумляется сердце. И как соль рассыпает он по земле иней, который, замерзая, делается остроконечным. Подует северный холодный ветер, и из воды делается лед. Он расстилается на всякое вместилище вод, и вода облекается как бы в латы. Поедает горы, пожигает пустыню, и как огонь опаляет траву. Но скорым исцелением всему служит туман. Появляющаяся роса прохлаждает от зноя. По велениям своим Господь укрощает бездну и насаждает на ней острова. Плавающие по морю рассказывают об опасностях на нем, и мы дивимся тому, что слышим ушами нашими. Ибо там необычайные и чудные дела, разнообразие всяких животных, роды чудовищ. Через него все успешно достигает своего назначения, и все держится словом его. Многое можем мы сказать, и однако же не постигнем его. И конец слов. Он есть все. Где возьмем силу, чтобы прославить его, ибо он превыше всех дел своих. Страшен Господь и весьма велик, и дивно могущество его. Прославляя Господа, превозносите его сколько можете, но и затем он будет превосходнее. И величая его, прибавьте силы, но не трудитесь, ибо не постигнете. Кто видел его? и объяснит, и кто прославит его, как он есть. Много сокрыто, что гораздо больше сего, ибо мы видим малую часть дел его. Все сотворил Господь, и благочестивым даровал мудрость».